10 августа 2029 года. Серый периметр. Внешний рукав. 2 световых года от звезды Тинна. Борт флагмана сводной эскадры корпорации Бетельгейзе. «Мы начинаем, господа!» Виктор окинул взглядом офицеров штаба. «Флоту приступить к разгону для ухода в прыжок!» Скру выглядел довольным. Новый командующий принял план штаба в почти неизменном виде, и это его полностью устраивало. Флот начал разгон, и операция со всей очевидностью вступала в необратимую фазу. «Сообщение по дальней гиперсвязи. Зашифрованный файл получен по цепи ретрансляторов из штаб-квартиры корпорации лично для лид-полковника Скру». Личный планшет слабой вибрации известил Скру о приеме файла. Лид-полковник кивнул оператору связи и демонстративно углубился в чтение полученной информации. «Господа, я вынужден вас покинуть!» С притворным сожалением в голосе произнес лид-полковник, подняв взгляд от экрана. «Как всегда, придется пропустить самое главное, и лавры нашей победы мне теперь точно не достанутся. Ведь я не смогу принять участие в бою. У корпорации возникли определенные сложности в империи, и мое присутствие срочно требуется в штаб-квартире. Господин Вершинин, вам предписывается выделить мне корабль для перелета к границам протектората». Виктор ожидал чего-то подобного. Глупо было рассчитывать, что Скру станет совать голову в пасть льва, особенно если он был в курсе наличия у противника резервной эскадры. Уверенности в том, что именно Скру является предателем, у Вершинина не было. Лид-полковника вполне могли использовать в темную. Но даже если так, его невидимые кукловоды, похоже, решили, что жертвовать столь ценным кадром неразумно и предпочли вывести его из-под удара. Через 10 минут после того, как катер «Скру» отошел от борта основателя Клиса, Виктор поймал на себе вопросительный взгляд мастер-полковника Грена. Сам он тоже считал, что уже пора отдавать новый приказ, но предпочитал подождать, пока «Скру» окажется подальше. Однако флот разгонялся, и тянуть дальше было уже неразумно. «Флоту изменить вектор разгона и принять новые координаты для прыжка», невозмутимо произнес землянин, одновременно сбрасывая вычислителю линкора информацию со своего планшета. Тактическая голограмма расцветилась новыми отметками. На ней появилось место дислокации резервной эскадры противника. «Фиксирую работу средств радиоэлектронной борьбы. Противник подавляет дальнюю гиперсвязь!» С нотками паники в голосе доложил оператор контроля пространства. «Мы обнаружены танланами!» «Успокойтесь, господа, это не противник», — усмехнулся Виктор. «Я просто не хочу, чтобы враг получил предупреждение о смене курса нашим флотом, поэтому принял профилактические меры». Эту мысль Вершинину подсказала Корра, и землянин посчитал ее удачной. Помехи ставил Сумрак, державшийся относительно недалеко от флота корпорации и разгонявшийся параллельным с ним курсом. На тактической голограмме линкора его отметки не было. Сканеры кораблей Бетельгейза не пробивали его маскировочные поля. 30 секунд до ухода в прыжок», — доложил Грен. «Флоту атаковать противника сразу после выхода из прыжка. Мастер-полковник Грен, передайте на мою консоль управление огнем орудий главного калибра. Цель вашего отряда — крейсера танланов. Первому дивизиону эсминцев связать боем легкие силы противника. Второму дивизиону атаковать и уничтожить авианосец танланов. Легким крейсерам перекрыть противнику наиболее удобные векторы разгона. Уйти не должен никто. Авианосец вместе с эскортом в резерве». «Принято!» «Готовность 10 секунд». Виктор надел виртуальный шлем, вызвал внутренний интерфейс, и его сознание легко соскользнуло в состояние боевого транса. Очень издалека, как будто сквозь толстый слой ваты, прозвучал голос мастер-полковника. «Прыжок!» Флот вышел из-под пространства 4 плотными группами в вершинах воображаемого тетраэдра, в центре которого оказалась зажатая резервная эскадра танланов. В пустом межзвездном пространстве, свободном от массивных небесных тел, размер зоны гравитационного ограничения определялся лишь ничтожной по космическим меркам массой кораблей противника. Да, вынырнуть из гипера прямо у борта вражеского крейсера или же внутри строя танланов было невозможно. Но зная точные координаты неподвижно висящих в космосе кораблей противника, можно было выйти из прыжка на очень короткой дистанции. Краем сознания Виктор фиксировал боевую работу офицеров корпорации, которых явно охватил боевой азарт. «Эскадра противника прямо по курсу. Начинаю разгон. 40 секунд до рубежа открытия огня. Арктур-7, немедленно погасить паразитный дрейф. Вы ломаете боевой ордер. Второй дивизион эсминцев, торпедная атака. Рубеж открытия огня главным калибром». Видимо, танланы полностью полагались на свой источник информации в штаб-квартире корпорации Бетельгейзе. Во всяком случае, в этой точке пространства нападения они совершенно точно не ждали. Некоторые их корабли все же оказались в полной боевой готовности, но эскадра в целом отреагировала на появление флота людей на удивление заторможенно. С момента выхода кораблей Бетельгейза из-под пространства до первого огневого контакта у танланов была примерно минута. Флот, чье командование изначально осознает угрозу подобной атаки, способен за это время сделать очень многое. Но кузнечики свой шанс бездарно упустили. В первые минуты Виктору даже не пришлось сильно напрягаться. Стрельба по неподвижным или едва начавшим разгон кораблям не требовала серьезных усилий. Линкор-основатель Клис оказался фактически в полигонных условиях, и Вершинин всаживал в борта тяжелых крейсеров противника один полный залп за другим. Лишь через 5 минут после начала боя кузнечики более-менее пришли в себя. Немалую роль в столь медленной реакции противника сыграл Сумрак, беспощадно давивший связь между кораблями резервной эскадры. К такому уровню радиоэлектронной борьбы кузнечики оказались совершенно не готовы. Их действия носили бессистемный характер, хотя нужно отдать им должное. Одну контратаку легкие силы танланов все же провели. Правда, на общей картине боя эта отчаянная попытка спасти ситуацию почти не отразилась. Первым превратился в облако плазмы, накрытый целой кучей торпед танланский авианосец. Он даже не успел выпустить истребители. Еще через минуту один за другим взорвались 2 тяжелых крейсера, не выдержав убийственного огня линкора. Попытка прорваться в открытый космос 3 вражеских эсминцев, уцелевших после первого удара, быстро захлебнулась, нарвавшись на заслон из 4 легких крейсеров. И дальше сражение плавно перешло в добивание впавшего в панику и потерявшего всякое управление противника. Виктор стянул с головы шлем и оглядел возбужденных боем офицеров. «Поздравляю, господа! Флот корпорации Бетельгейзе может заслуженно вами гордиться. Однако эта победа — только первый шаг к выполнению поставленной перед нами задачи. Мастер-полковник, доложите о потерях. 3 эсминца из 1-го дивизиона лишились защитных полей и получили повреждения. Без ремонта к бою непригодны. 2 легких крейсера сильно посадили щиты с частичным повреждением генераторов поля. На восстановление полной боеспособности потребуется около 4 часов. Флоту пополнить боезапас кораблей снабжения и находиться в готовности совершить прыжок к промышленному району в системе Тинны», — приказал Виктор и развернулся к Грену. «Линкору основатель Клис приступить ко 2-й фазе операции. Вызывайте десантные транспорты, мастер-полковник. Самое время нам поработать вкусной приманкой». «Принято», — кивнул Грен. «Приступаю к разгону».